Глава 6. Резня. Иногда я смотрю на картину и предаюсь воспоминаниям. Даже Диего Веласкесу, хоть я и рассказал ему все, что мог и как умел, не под силу оказалось изобразить на полотне не ту долгую и смертельно опасную дорогу, она лишь угадывается за клубами порохового дыма, за серой дымкой, которую пришлось нам одолеть, чтобы стать участниками этой величественной сцены, ни копья всех тех, кто остался на обочинах, так и не узрев солнца Бреды. Прошли годы, и довелось мне увидеть, как кровавились острия наших копий в резне при Нордлингене или Рокруа. В первом случае блеснула прощальным блеском испанская звезда, во втором навсегда закатилась она для армии, действующей во Фландрии. И в памяти моей эти битвы, как и сражения за Руйтерскую мельницу, остались прежде всего звуками. Криками, воплями, скрежетом и лязгом стали о сталь, треском рвущейся одежды, хрустом ломающихся костей. Спустя много лет Анхелика де Алькисар игриво осведомилась, приходилось ли мне слышать звук более жуткий, чем тот, с которым мотыга рассекает картофельный клубень. «Приходилось», — отвечал я без колебаний, «когда черепная коробка от грамотного удара разлетается на куски». Анхелика улыбнулась, устремив на меня пристальный и задумчивый взгляд своих синих глаз, полученных в дар не иначе, как от самого дьявола. Потом протянула руку, дотронулась до моих век, которые не смежал я и в самые страшные мгновения, провела по моим губам, которые размыкались столько раз, исторгая крики ужаса или ярости, прикоснулась к моей руке, знавшей тяжесть клинка, не раз обогрявшейся кровью. Потом ее пухлые теплые губы одарили меня поцелуем. Они улыбались и пока длился он, и потом, когда она отстранилась. Давно уже нет больше на свете ни Анхелики, ни той Испании, о которой веду я рассказ, но до сих пор не изгладилась из моей памяти эта улыбка. Та самая, что играла на ее устах всякий раз, как Анхелика творила очередное зло. Всякий раз, как подвергала мою жизнь смертельному риску, всякий раз, как целовала мои шрамы. Один из них, о чем я вам в свое время поведал, остался от удара, который она же мне и нанесла. Помню, что испытывал я и гордость. Какие чувства обуревают человека в бою? Прежде всего, конечно, страх, задор, безумие. Потом устало покорное безразличие ко всему на свете. Но если посчастливится ему выжить, и если он не пальцем деланный, а настоящий мужчина, то ощутит еще и талику гордости за то, что исполнил свой долг. Нет-нет, господа, сейчас речь не о присяге, принесенной Богу и королю, не о порядливости работника, брезгующего есть даровой хлеб, и даже не о тех обязательствах, какие имеются у каждого из нас перед друзьями-товарищами. Я о другом. О том, чему выучил меня капитан Латристе. О долге сражаться, когда надо сражаться, сознавая, что за спиной у тебя родина и рота. Ибо по зрелом размышлении приходишь к выводу, ни та, ни другая не достаются тебе случайно. Я толкую о том, что надо покрепче сжать рукоять, потверже стать, где стоишь, и продать свою шкуру подороже, а не с безгласной покорностью овцы на бойне. Я разумею, что познал и на собственном опыте убедился. Очень редко предоставляет нам жизнь возможность с достоинством и честью потерять ее».